28 сентября зампредседателя бразильской свободной отечественной партии Розанита Кампос поместила свою статью в газете «Ора до Поба». Она выразила протест против размещения САД в Южной Корее.